501. Август 28. Будем стараться держаться поверх ядовитой атмосферы низин. На горах это возможно. Туда не достигают отравленные слои атмосферы, до некоторой степени возможны и на равнинах, если духом подниматься к вершинам. Но как же подняться, если сильны притяжения земные? Значит, их силу надо умерить. Значит, с ними надо бороться. В этой борьбе и преодолении притяжений плотного мира и заключается жизнь ученика. А от успешности преодоления зависит продвижение его по пути. Как голодные шакалы, следующие за одиноким изнемогающим путником, противодействия и трудности сопровождают постоянно ученика. Как огромные камни, скалы и целые горы громоздятся они перед ним, угрожая кажущейся непроходимостью. Но если шаг путника тверд и непреклонен, рассыпаются и исчезают преграды перед уверенностью и твердостью его поступи. И только неуклонность непрерываемого продвижения позволяет ему идти и идти, несмотря ни на что.